Глава четвертая. На другой день все обделалось как нельзя лучше. Костанжогло дал с радостью 10 000, без процентов, без поручительства, просто под одну расписку. Так был он готов помогать всякому на пути к приобретению. Он показал Чичикову все свое хозяйство. Все было просто и так умно. Все было так устроено, что шло само собой. Ни минуты времени не терялось даром. Ни малейшей неисправности не случалось у поселянина. Помещик, как бы всевидец какой, вдруг поднимал его на ноги. Не было ленивца нигде. Мужик! Какое умное выражение довольства! Как бороздил, сеял и пахал. Не могло не поразить даже и Чичикова, как много наделал этот человек тихо, без шуму, не сочиняя проектов и трактатов о доставлении благополучия всему человечеству, и как пропадает без плодов жизнь столичного жителя, шаркателя по паркетам и любезника гостиных, или прожектора в своем закутке, диктующего предписания в отдаленном углу государства. Чичиков совершенно пришел в восторг, и мысль сделаться помещиком утверждалась в нем все более и более. Костанжогло мало того, что показал ему все, сам взялся проводить его к Хлобуеву с тем, чтобы осмотреть вместе с ним имение. Чичиков был в духе. После сытного завтрака все они отправились, севши все трое, в коляску Павла Ивановича. Пролетки хозяина следовали за ними порожняком. Ярб бежал впереди, сгоняя с дороги птиц. Целые 15 верст тянулись по обеим сторонам леса и пахотные земли Костанжогла. Все провожали леса в смешении с лугами. Ни одна травка не была здесь даром. Все, как в Божьем мире. Все казалось садом. Но умолкли невольно, когда началась земля Хлобуева, скотом объеденные кустарники на место лесов, тощие, едва подымавшиеся, заглушенная куколем рожь. Наконец вот выглянули необнесенные загородью ветхие избы и посреди их оставшийся в черне каменный необитаемый дом. Крыши, видно, не на что было сделать. Так он и остался, покрытый сверху соломой, и почернел. Хозяин жил в другом доме, одноэтажном. Он выбежал к ним навстречу в старом сюртуке, растрепанный и в дырявых сапогах, заспанный и опустившийся, но было что-то доброе в лице. Обрадовался им, как Бог весь чему. Точно как бы увидел он братьев, с которыми надолго расстался. — Константин Федорович! Платон Михайлович! Вот одолжили приездом! Дайте протереть глаза! А уж право думал, что ко мне никто не заедет. Всяк бегает меня, как чумы. Думает, попрошу взаймы. Ах, трудно, трудно, Константин Федорович. Вижу, сам всему виной. Что делать? Свинья свиньей зажил. Извините, господа, что принимаю вас в таком наряде. Сапоги, как видите, с дырами. Чем прикажете попотчевать? Без церемоний мы к вам за делом. Вот вам покупщик. Павел Иванович Чичиков, — сказал Костанжогло. Душевно рад познакомиться. Дайте прижать мне вашу руку. Чичиков дал ему обе. Хотел бы очень, почтеннейший Павел Иванович, показать вам имение, стоящее внимания. Да что, господа, позвольте спросить, вы обедали? — Обедали, обедали, — сказал Костанжогло, желая отделаться. Не будем мешкать и пойдем теперь же.